Глава 9. Я прошел к Мэри в лабораторию. Она занималась выведением простейших жизненных форм для разных условий питательной среды, гравитации, температур и давления. В колбах плескалось что-то мутное. «Неинтересно, правда?» — Мэри засмеялась. «Неинтересно. Жиденькая грязца. А если я скажу, что одной капли этой грязцы, пролей ее случайно из колбы, будет достаточно, чтобы уничтожить весь наш звездолет, тоже неинтересно?» Я посмотрел колбу на свет. Это, несомненно, была колония бактерий. Но о бактериях, уничтожающих корабли, мне еще не приходилось слышать. Я попросил разъяснить, как могли попасть на звездолет такие опасные препараты. Они занесены в списки корабельного имущества в соответствии с требованиями закона, — успокоила меня Мэри. Но они грозят разрушением. Руководителю экспедиции полагается знать, для каких целей на корабле появляются предметы, таящие в себе гибель. Разве мало у вас здесь предметов потенциально опасных? В сравнении с аннигиляторами, уничтожающими планеты, мои микробы, стая ос рядом с тигром. Из объяснений Мэри я понял, что недавно были синтезированы удивительные тельца, микроскопические атомные заводы. При достаточном притоке энергии извне, а иногда и за счет внутренней энергии процесса, они перестраивают ядра атомов, входящих в состав их пищи. «Вот эти крохотульки питаются железом», — сказала Мэри, любуясь колбой. «И после их работы железа уже нет. А есть кислород и водород, кремний и углерод. Если мы где-нибудь натолкнемся на планету из чистого железа, я заражу планету этими бактериями, и через несколько тысячелетий на безжизненном металле появится разрыхленный слой, вполне пригодный для питания растений». Я сказал удовлетворенный: «Можешь возиться со своими крохотными страшилами. Звездолету они не опасны. Железо для постройки кораблей давно не применяется». Мэри лукаво смотрела на меня. «У меня еще десятка два похожих на эту колб, и в каждой точно такая же грязь. Но она разъедает уже не железо, а другие элементы». К нашей беседе прислушивался Астр. Куда Мэри не идет, он бежит за ней. Сейчас он сидел на полу и возился с игрушечным драконом. «Папа, почини гравитатор», — попросил Астр. «Я уже два раза плюхался на пол». У дракона были плохо подогнаны гравитационные контакты, обычная беда этих игрушек. Я прочистил щеточкой излучатели, и Астр стал носиться по лаборатории, то взлетая под потолок, то гремя крыльями у моего уха. «И тебе не страшно, что он разобьется?» — упрекнула меня Мэри. Я обрадовалась, когда этот противный ящер отказал. Хоть день прошел бы без царапин и синяков. «Мальчик без царапин и синяков немного стоит», — отозвался я, искоса наблюдая, не нужно ли спешить Астру на помощь. «Если маме не нравится мой зверь, я попрошу Лусина покатать меня на громовержце», — крикнул с потолка Астр. Он уцепился руками за плафон, а ногами удерживал рвавшегося вперед дракона. Если бы игрушка проскользнула между ног, Астру оставалось бы только падать. Я прикрикнул на него. Он опустился на пол. Мэри вскоре догадалась, что меня что-то гнетет. «Кое-что новое есть», — ответил я. «Дороги внутрь скопления закрыты основательно. Будем применять метод, каким Ольга воспользовалась при бегстве из Персея». Я говорил тихо, но у Астра был отличный слух. «Вы хотите аннигилировать звезды?» Дальше секретничать не имело смысла. «Ну уж, звезды! Ограничимся планетоподобными шатунами. Зрелище будет красочное, тебе понравится, Астр». Он объявил с гордостью: «Я видел в стереоэкране, как ты с капитаном Ольгой Трондайк аннигилировал зловредную золотую планету. Отличный был удар. Такого до вас никто не наносил». «Нам тоже досталось, сын, но ты прав. аннигиляция удалась. Выход пустого пространства был максимальным. Мэри и раньше без одобрения прислушивалась к нашим разговорам с Астром, а сейчас что-то вывело ее из себя. «Иди к себе, Астр», — сказала она резко. Когда Мэри говорила таким тоном, спорить с ней не следовало. Астр покорно убрался. «Сейчас мне за что-то достанется», — сказал я, посмеиваясь. «Ты не знаешь меры в своем обожании сына», — с негодованием воскликнула Мэри. «Как ты с ним разговариваешь?» «Нормально. Как с тобой или Ромеро?» «Именно. Но мы с Павлом взрослые люди, а он ребенок». «Сюсюкать, как древние няньки?» «Не сюсюкать, нет. Но и объясняться с малышом так, словно перед тобой Ньютон или Эйнштейн...» «Ну, с Ньютоном или Эйнштейном я бы не объяснялся, как с Астром», — отпарировал я хладнокровно. «Они бы не поняли меня. Эти люди были научными великанами, но многое знали хуже Астра. Наш шестилетний малыш куда образованнее Ньютона или Эйнштейна». Раздражение Мэри превратилось в смех. Такие переходы с ней бывали часто. «Я устала от твоих парадоксов», — объявила она. «Где парадокс?» «Все тривиально. Ньютон был гениален, но ничего не знал об электричестве. Астра же окружают электрические машины. Он бредит стереоэкранами, передачами, сигналами. Электричество его согревает и освещает. Он способен сам привести в движение и остановить моторы. Ньютон в ужасе бы отпрянул, если бы перед ним показалось какое-нибудь электронное страшилище, на котором раскатывает наш Астр. Теперь поговорим об Эйнштейне». «Элли, довольно, тебя не переспорить». «Нет уж, поговорим». «Эйнштейн создал современную теорию гравитации. Но что он знал о переходе отрицательной энергии полей тяготения в положительную энергию отталкивающихся полей? А ведь это та операция, которую Астр совершает простым поворотом рычага. Постой, я не кончил. Скажи по-честному, сумел бы великий Эйнштейн одним нажатием кнопки взлететь на воздух и мотаться где-то под потолком? Сумел бы он рухнуть с высоты, не повредив ни единой косточки? А наш малыш проделывает это запросто. Не говори мне после этого, что с Астром нельзя потолковать серьезно.